он недавно в кантоне все экзамены сдал. Рай. Апостол Петр, бери свои ключи. Достойный рая в дверь его стучит. Коллоквиум с отцами церкви там покажет, что я в догматах был прям. Георгий пусть поведает о том, как в дни войны сражался я с врагом. Святой Антоний может подтвердить, что плоти я никак не мог смирить. Но и святой Цицилии уста прошепчут, что душа моя чиста. Мне часто снились райские сады, среди ветвей румяные плоды, лучи и ангельские голоса вне мировой природы чудеса. И знаешь ты, что утренние сны, как предзнаменование нам даны. Апостол Петр, ведь если я уйду отвергнутым, что делать мне в аду? Моя любовь растопит адский лед, и адский огонь слеза моя зальет. Перед тобою темный серафим появится ходатаем моим. Не медли более, бери ключи. Достойный рая в дверь его стучит. Ислам. Высоцкой. Стихотворение посвящено Ольге Николаевне Высоцкой, 1885-1966 годы, драматической актрисе и театральной деятельнице, ученице Еврейного и Мирхольда. В ночном кафе мы молча пили кьянти. Когда вошел, спросивший шерри бренди, высокий сидеющий эфенди, враг злейший христиан на всем Леванте. Я ему заметил: перестаньте, мой друг, презрительного корчить денди, в тот час, когда, быть может, по легенде, в зеленый сумрак входит домаянти. Но он, ногою топнув, крикнул: «Бабы! Вы знаете ли, что черный камень Кабы поддельным признан был на той неделе?» Потом вздохнул, задумавшись глубоко, и прошептал с печалью: «Мыши съели три волоска из бороды пророка». Болонья. Нет воды вкуснее, чем в Романье. Нет прекрасней женщин, чем в Болонье. В лунной мгле разносится признанье, от цветов струится благовонье. Лишь фонарь идущего вельможи на мгновенье выхватит из мрака между кружев розоватость кожи, длинный ус, что крутит забияка, и его скорее проносит мимо, а любовь глядит и торжествует. О, как пахнут волосы любимой, как дрожит она, когда целует. Но вино чем слаще, тем хмельнее, дама чем красивее, тем лукавей. Вот уже уходит ротозеи в тишине мечтать о высшей славе, и они придут, придут до света с мудрой думой о Юстиниане, к темной двери университета, векового логовища знаний. Старый доктор сгорблен в красной тоге, он законов ищет в беззаконье, но и он порой волочит ноги по веселым улицам Болоньи. Сказка. Стихотворение посвящается Тэффи, псевдоним Надежды Александры Лохвицкой-Бучинской, 1872-1952 годы, одного из ведущих авторов «Сатирикона». На скале у самого края, где река Элизабет, протекая, скалит камни, как зубы, был замок. На его зубцы и бойницы прилетали тощие птицы, глухо каркали, предвещая. А внизу, у самого склона, залегала берлога дракона, шестиногого с рыжей шерстью.